Глава 37. Хорошо, киваю я. Я верю. Точно все в порядке. Егор пытливо смотрит на меня. Да, просто я устала, голова очень болит. Может, поедешь домой, отдохнешь? Да, пожалуй. Только ты не приезжай сегодня. Почему? Я ведь завтра уезжаю, огорченно говорит Егор. Не надо, я сейчас выпью таблетку и лягу спать. Я выхожу из кабинета и еду домой, но по дороге раздумываю и сворачиваю к больнице. «Привет! Прости, не смогла раньше прийти, много работы», — говорю, выкладывая на столик угощение, фрукты и сладости. Вика быстро накрывает на стол и заваривает чай. «Ничего страшного, ко мне бабушка приходила и папа». «Как ты себя чувствуешь?» «Да как обычно», — пожимает она плечами. «Как обычно, хорошо?» — осторожно спрашиваю. Я вижу, что девочка чем-то расстроена. «Что-то случилось, Вика?» «Да», — отвечает она с грустью. «Папа нашел нового врача, и завтра мы улетаем». «Так это же хорошо!» — улыбайся. «И еще один шанс!» «Да, но, понимаете, мне страшно». Она смотрит на меня с тревогой. «Понимаю, но я уверена, что врач очень хороший», — подбадриваю я ее. «Я боюсь, что снова не получится», — говорит она грустно. «Я очень хочу ходить, но, знаете, я уже привыкла к своему состоянию, другого не знаю». «А папа очень расстраивается. Он ничего мне не говорит, но я все вижу». Я кладу свою руку на ее и пытаюсь поймать взгляд. «Твой папа очень сильный, и ты очень сильная. И вы молодцы, что не сдаетесь, что продолжаете бороться. Даже если не получится в этот раз, значит, обязательно получится в следующий, а папа справится». «Эх, если бы у нас была мама», — вздыхает Вика. «Вы знаете, мне кажется, он кого-то нашел». «Он тебе говорил?» Я отпиваю ароматный чай. «Нет, но он выглядит по-другому, понимаете, как будто влюбился». «Это же хорошо», — улыбаясь. «А совсем скоро ты увидишь новую страну, познакомишься с новыми людьми. Ты любишь путешествовать?» «О, да!» Ее лицо освещается радостью. «Особенно мне нравится пробовать новую кухню». «Ну вот видишь, отдохнешь, наберешься новых впечатлений». «А как у вас отношения с дочерью?» – переключается она на меня. «Ты знаешь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Со мной случилась неприятность, и дочь пересмотрела свои взгляды. Она поняла, что была неправа, извинилась и признала свои ошибки». «Я рада, что у вас все хорошо», – улыбается Вика. «Но вы же не перестанете ко мне приходить? Мне нравится общаться с вами». «Да нет, конечно». «Давай обменяемся телефонами, будем общаться, а когда вернешься, я обязательно тебя навещу». «Хорошо», — улыбается девочка. «Мы обмениваемся телефонами и пьем чай, болтая обо всем на свете». «Ну, что ж, мне пора». И я, с сожалением, смотрю на часы. Время пролетает незаметно рядом с ней. Она напоминает мне Лизу, такая же живая и любознательная. «На улице уже стемнело, тебе надо отдохнуть перед дальней дорогой». «Да, будем на связи», — обещает она. «Я обязательно пришлю вам фото». «Конечно, буду очень ждать». Я выхожу из палаты, еду домой и обнаруживаю у двери очень нервного Егора. «Женя, что случилось?» – бросается он ко мне. «Куда ты пропала?» «Мне надо было съездить по делам», – удивленно говорю я. «А что?» «Ну ты бы хоть сказала, что ты по делам поехала. Я заволновался. Тут стучу, звоню, ни слуху, ни духу. На звонки не отвечаешь». Я достаю свой телефон. Разрядился. «Но я же просила тебя не приезжать», — говорю я, заходя в квартиру. «Жень, я не могу уехать. Вот так. Не хочу, чтобы ты думала там себе всякое. Ты как-то странно отреагировала». Моя злость уже поутихла, да и, собственно, на что я злюсь? Егор честно сказал, что едет с Кариной. Она его помощница, он привык к ней. А я от чего психую? Из-за слов Карины? Может быть, Лиза права, она просто меня провоцирует? Егор разворачивает меня к себе прямо в прихожей и пристально смотрит в глаза. «Отвечай, что случилось?» «Ну, наверное, я просто приревновала», — улыбаюсь. «Карина заходила перед тем, как ты пришел, и вела себя так, как будто вы с ней любовники. Говорила, что она там подбирает купальники, и твоя командировка не совсем командировка». Лицо Егора мрачнеет. «Карина дура. Никакая мы с ней не пара. Нет, у меня ничего с Кариной, поверь мне. Хочешь, я не буду брать ее с собой?» «Хочу», — киваю я. «Ну вот и договорились. Карина со мной не поедет. Я могу ее уволить, если ты хочешь». «Нет, нет, не надо», — качаю я головой. «Пока не надо». «Ты можешь полететь со мной?» — спрашивает Егор. «Нет, у меня здесь дела, да и бракоразводный процесс как раз в разгаре, нельзя мне сейчас улетать». «Завтра с утра я проведу совещание, где официально объявлю тебя своим партнером, чтобы все знали и относились с уважением», — говорит Егор. «Ты лучше возвращайся поскорее», — прошу я. «Жень, я постараюсь быстро. Обещаю, когда я приеду, я познакомлю тебя с семьей. Просто сейчас не самое лучшее время для этого. Дело не в тебе, а есть обстоятельства. Я хочу сделать все празднично и торжественно, а не в торопях». «Хорошо», — я прижимаюсь к нему. «Я буду ждать. Меня отпускает, но мало ли чего там эта Карина напридумывала. Егор сейчас здесь, со мной. И это главное».